«Когда сможете быть в Олбани?» — спросил он Элла. «Через час после отъезда отсюда». «Хорошо. Я вас не задержу. Как там дела?» Элберт зажал свои маленькие желтоватые руки между коленями. «Нам помогает полиция штата. Все дороги, ведущие из Олбани, перекрыты. Пикеты установлены по концентрическим окружностям с аэропортом Олбани в центре. Радиус 35 миль. Вы исходите из того, что они не поймали попутку?» «Приходится», — сказал Элберт. «Если же их кто-то подобрал и увез за 200 миль или больше, то нам, конечно, придется начинать все сначала. Но я уверен, что они внутри этого круга». «Да? Почему же, Элберт?» Кэп подался вперед. Элберт Стейновиц был, без сомнения, лучшим агентом в конторе, если не считать Рейнберда. Умен, с прекрасно развитой интуицией и, если требовало дело, безжалостен. «Отчасти интуиция», — сказал Элберт. «Отчасти данные, полученные от компьютера, в который мы заложили все, что знали о трех последних годах жизни Эндрю МакГи. Мы запросили у машины сведения о любых ситуациях, какие могут возникнуть, исходя из его предполагаемых особых способностей». «У него они есть, Эл», — мягко произнес Кэп. «Вот почему эта операция так чертовски деликатна». «Да, они есть», — сказал Эл. «Но данные компьютера наводят на мысль, что его возможности пользоваться ими чрезвычайно ограничены. Если он прибегает к ним слишком активно, то заболевает». «Правильно. На это мы и рассчитываем». «Он занимался вполне легальным делом в Нью-Йорке, чем-то похожим на группы Дейла Карнеги». Кэп кивнул. «Поверь в себя, курс, предназначенный в основном для застенчивых администраторов. Он давал ему и девочке средства на кусок хлеба с маслом, не более». «Мы опросили его последнюю группу», — сказал Элберт Стейновиц. 16 человек. Они платили за обучение двумя отдельными взносами. $100 при поступлении, 100 по ходу занятий, если результат был очевиден». «Конечно же, он был очевиден». Кэп кивнул. «Способности МакГи очень подходили для того, чтобы вселять в людей уверенность. Он буквально вталкивал в них эту уверенность. Мы заложили в компьютер их ответы на несколько ключевых вопросов. Вопросы были такие. Появлялась ли у вас вера в себя и в результаты курса «Поверь в себя» в какие-то конкретные моменты? Можете ли вы вспомнить рабочие дни сразу после посещения занятий на курсе, когда вы чувствовали себя так, словно в вас вселился тигр? Были ли вы чувствовали себя, словно тигр, — повторил Кэп. Боже, вы спрашивали их, чувствовали ли они себя тиграми? Слово нам подсказал компьютер. Хорошо. Продолжайте. Третий ключевой вопрос. Добились ли вы каких-нибудь конкретных успехов в работе после прохождения курса «Поверь в себя»? На этот вопрос они все могли ответить объективно и точно. Люди склонны помнить день, когда они получили надбавку к жалованию или босс похлопал их по плечу. Они отвечали охотно. Мне показалось это даже немного страшноватым, Кэп. Он действительно выполнял свое обещание. 11 из 16 получили повышение. Обратите внимание, 11. Трое из оставшихся 5 работают в таких местах, где повышают крайне редко. «Никто не оспаривает способности МакГи», — сказал Кэп. «Уже не оспаривает». «Хорошо. Продолжим. Курс был 6-недельный. Используя ответы на наши вопросы, компьютер указал 4 ключевые даты, то есть дни, когда МакГи, вероятно, добавлял к обычным «Хи-хи, пура, вы можете это сделать, если постараетесь» довольно сильный мысленный посыл. Этими датами были 17 августа, 1 сентября, 19 сентября и 4 октября. И что это доказывает? Ну, он мысленно обработал прошлой ночью того водителя такси. Обработал здорово, этот парень до сих пор не опомнился. Мы полагаем, что Энди МакГи выдохся, болен. Может, даже не в состоянии двигаться. Эл в упор посмотрел на Кэпа. Компьютер показал нам 26% вероятности его смерти. Что? Ну, так уже бывало. Он выкладывался до такой степени, что заболевал. Эти посылы наносят какой-то ущерб его мозгу. Бог его знает какой. Вероятно, происходят точечные кровоизлияния. Все это может прогрессировать. По подсчету компьютера, чуть выше одного из четырех шансов, что он умер либо от инфаркта, либо, что более вероятно, от инсульта. Ему пришлось расходовать свою энергию до того, как он ее восстановил, сказал Кэп. Элберт кивнул и вынул из кармана какой-то предмет в конверте из гибкого прозрачного пластика. Он передал его Кэпу, тот взглянул и возвратил. «Ну и что это значит?» — спросил он. «Не очень много», — сказал Эл, задумчиво глядя на купюру в пластиковом конверте. «Только то, что этим МакГи расплатился за поездку на такси». «Он доехал в Олбани из Нью-Йорка за $1, а?» Кэп снова взял купюру и посмотрел на нее уже с интересом. Плата наверняка должна была равняться... Что за черт? Он уронил купюру в пластике на стол, словно обжегшись, и сидел, моргая глазами. «Вы тоже, да?» — сказал Эл. «Видели?» «Боже, не пойму, что я видел», — сказал Кэп и потянулся к керамической коробочке, где он держал таблетки от изжоги. На какое-то мгновение она и мне показалась не похожей на однодолларовую бумажку. «А теперь похожа?» Кэп уставился на купюру. «Конечно, похоже. Это же Джордж...» «Все. Боже!» Он откинулся в кресле с такой силой, что чуть не стукнулся головой о панельную обшивку стены. Посмотрел на Элла. Лицо как будто на мгновение изменилось. Надел очки, что ли? Это трюк? Чертовски классный трюк, сказал Эл, забирая назад купюру. Мне тоже привиделось, хотя это больше не повторяется. Наверное, пригляделся, хотя убей меня, Бог, если знаю как. Конечно, какая-то дурацкая галлюцинация. Я даже узнал лицо. Это Бен Франклин. «Вы взяли ее у водителя такси?» — спросил Кэп, завороженно глядя на купюру, в надежде вновь увидеть смену картинки. Но там был все тот же Джордж Вашингтон. Эл засмеялся. «Да», — сказал он, — «мы взяли купюру и выписали ему чек на $500. Ему действительно повезло». «Почему?» «Бен Франклин не на $500 бумажке, а на сотенной. Очевидно, МакГи не знал». «Дайте-ка взглянуть снова». Эл протянул долларовую купюру Кэпу, и тот минуты две пристально вглядывался в нее. Когда он уже собирался отдать ее, она на миг снова будто изменилась, стала другой. Ну, по крайней мере, на сей раз он был уверен, что все это произошло у него в голове, а не в купюре, на купюре или где-то там еще. «Скажу вам больше», — сказал Кэп. не уверен, что Франклин на купюре в очках. Иначе говоря, это... Он замолчал, не зная, как закончить свою мысль. В голову пришло нечто чертовски сверхъестественное, и он отбросил это. «Да», — сказал Эл. «Что бы это ни было, оно постепенно исчезает. Сегодня утром я показал ее, вероятно, шестерым. Двоим показалось, будто мелькнуло что-то, но совсем не то, что видели водители девицы, с которой он живет». «Так вы считаете, что его посыл был слишком сильным?» «Да. Он вряд ли в состоянии двигаться после этого. Они могли переночевать в лесу или в каком-то отдаленном мотеле, могли проникнуть в один из дачных домиков округи. Думаю, они где-то рядом, и мы захватим их без особого труда». «Сколько людей нужно для этого?» «Людей достаточно», — сказал Эл. «С учетом полиции штата, в этом семейном пикнике участвует более 700 человек в боевой готовности. Они обойдут все дома, постучатся в каждую дверь. Мы уже проверили все отели и мотели в близлежащем Колбани районе, более 40. Теперь прочесываем соседние городки. Мужчины и девочки, их видно, как волдырь на большом пальце. Поймаем. Или одну девочку, если он умер». Элберт встал. «Мне пора. Хотелось бы присутствовать при завершении операции». «Конечно. Доставьте их мне, Эл». «Обязательно», — сказал Элберт и направился к двери. «Элберт?» — он повернулся. Маленький человек с нездоровым желтым лицом. «Кто же на самом деле на пятисотенной? Вы это проверили?» Элберт Стейновиц улыбнулся. «МакКинли», — сказал он. «Его убили». Он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь и оставив Кэпа погруженным в раздумье. Через 10 минут Кэп снова нажал на кнопку переговорного устройства. «Рэйчел, Рейнберт уже вернулся из Венеции?» «Еще вчера», — сказал Рэйчел. И Кэпу показалось, что он услышал неприязнь даже в тщательно отработанном тоне секретарша при боссе. «Он здесь или на Сенебеле?» Контора имела свой дом отдыха на острове Сенебел во Флориде. Пауза. Рэйчел сверялась с компьютером. «Лонгмонти, Кэп. С 18:00 вчера. Наверное, отсыпается после полета». «Пусть кто-нибудь его разбудит», — сказал Кэп. «Я хотел бы видеть его после Уэнлиса, если, конечно, Уэнлис все еще здесь». 15 минут назад был». «Хорошо. Пускай Рейнберт придет 12:00». «Да, слушаю, сэр». «Вы хорошая девушка, Рэйчел». «Спасибо, сэр». Слышно было, что она тронута. Кэпу она нравилась, очень нравилась. «Пожалуйста, Рэйчел, пришлите доктора Уэнлиса». Он откинулся, сцепил руки перед собой и подумал: «Грехи мои тяжкие». Доктора Джозефа Уэнлиса сразил инсульт в тот самый день, когда Ричард Никсон объявил об уходе с поста президента. 8 августа 1974 года. Это было кровоизлияние в мозг средней тяжести, от которого ему не суждено было оправиться окончательно физически, а также и в умственном отношении, считал Кэп. Именно после этого удара он стал постоянно и навязчиво интересоваться экспериментом «Слот-6» и его последствиями. Он вошел в комнату, опираясь на палку. Свет из окна скользнул по его круглым очкам без оправы и мутно отразился в них. Левая рука была скрючена, левый уголок рта был опущен, будто в постоянной леденящей усмешке.